Эксперимент. Через день последний десантолет увез с корабля планетологов, и на нем осталось всего 20 человек. Почти все было готово к эксперименту, предстояло лишь отбуксировать к городу инициаторы деформации пространства. Они были сложны и могучи, да и размеры их соответствовали сложности. Первый из деформаторов занимал площадь в 2 гектара, второй чуть меньше. Опускали их по частям, а специальная группа монтажников, прилетевшая с приземельных заводов, собрала их потом за сутки. Энергоснабженцы заполнили емкости могучих аппаратов океанами энергии, в дополнение к тому, что у каждого деформатора был свой гиперонный реактор. К исходу недели движение у стройной колонны корабля замерло, но ненадолго. Утром 13 июня 176 года наблюдатели сообщили о появлении возле корабля и у деформаторов странных образований в форме объемных решетчатых крестов, собранных из паутин. Размеры крестов достигали 2 километра. При появлении каждого креста концентрация Т-полей в пространстве повышалась до таких величин, которые еще не могли создавать на Земле. «Ты прав», — сказал Молчанов невыспавшемуся свекольнику. «Они тоже к чему-то готовятся. Может, у них намечен свой эксперимент?» «Не фантазируй», — мотнул головой Свекольников. «И без твоих предположений не сладко». Шеф спасателей нервничал. Ему все казалось, что он что-то забыл сделать, что-то очень важное. К тому же исчезновение танка с людьми висело на нем горой вины, свалить которую могло лишь возвращение Тенишева. «Ладно», — усмехнулся Молчанов. «Пророк из меня никудышный. Ты иди, проверь связь и оперативные установки». «Проверил уже», — буркнул Свекольников, но... подумав немного, ушел. Молчанов пристально смотрел на 2 креста, расположившихся над деформаторами. Несмотря на воздушность и изящность, они все-таки превосходили по масштабам земные аппараты во много раз. Однако в земных установках таилась гигантская энергия, и у Молчанова немного отлегло от сердца. «Телезонды! Запуск!» — приказал он спустя несколько минут и невольно посмотрел на ВИОМ связи. Станция была подключена постоянно, но оттуда никто не беспокоил ни советами, ни указаниями. «Когда мы вырезали отсюда корабль Тенишева, было проще», — задумчиво сказал Сергеенко. «Инициатор был один, ставили его автоматы». «Остались от того инициатора одни воспоминания», — заметил вернувшийся Свекольников. «Всем тогда крепко досталось». «Мастифы, на выход!» — скомандовал Молчанов, проследив за взлетом десятка телезондов, через которые предполагалось держать связь с танками-буксировщиками и дублировать связь со станциями. «Пошел и я», — сказал Сергеенко. «Ну, пока». «Не пуха», — буркнул Свекольников и махнул рукой. «К черту», — ответил Сергеенко, не оборачиваясь. За 1,5 часа мастифы отбуксировали первый аппарат городу и вернулись за вторым. Паутины и кресты не мешали. Наоборот, они очистили территорию возле корабля от своего присутствия и скопились у города, наблюдая за работой людей. Второй деформатор величественно поплыл в сторону хребта, сопровождаемый 4 машинами, которые выглядели перед ним, как жуки перед бегемотом. Смотрелось это весьма внушительно, можно сказать, даже грозно, и в залах станции и на корабле возникло некоторое оживление. Потом танки отошли от громоздкого аппарата. Видно, все было хорошо с телезондов, зависших на разной высоте, так что, по желанию, можно было смотреть на любой ВИОМ, принимающий изображение от своего зонда, и построились в цепочку в километре от города и деформаторов. Движение прекратилось, в залах воцарилась тишина. Замерли и паутины. Лишь один громадный крест опускался к городу, вертикально, плавно, беззвучно. «Внимание!» — почему-то шепотом произнес Молчанов. Посмотрел на лица далеких руководителей служб, застывшие в малом ВИОМе. На лица людей в танках 4 квадрата внутренних экранов, на каждый танк и повторил. «Внимание! Разрешаю пуск!» Диего Вирт сидел в кресле водителя крайней машины. В кабине, кроме него, был и Сергеенко, атлетической фигуры, напоминающей Сташевского. Только глаза у него были другие, голубые и веселые. Насколько понимал Диего, эксперимент сводился к тому, что деформаторы должны были соответственно программе нейтрализовать гравитационное поле под одним из зданий города, закапсулировать его и выстрелить за пределы атмосферы Тартара. Там его должны были подхватить другие специальные аппараты. В случае же неудачи танкам отводилась роль либо просто буксировщиков, либо зон контакта, если разумные обитатели Тартара наконец выберут альтернативу контакта. Теоретическая сторона эксперимента интересовала Диего Вирта в данный момент меньше, чем практическая.